Глава 6. Как справляться с плохим поведением. Все без исключения родители сталкиваются с капризами, непослушанием и другими проблемами в поведении ребенка. Они начинают появляться еще в раннем возрасте, и потому чем раньше мама и папа научатся справляться с такими трудностями, тем лучше. Можно выделить несколько основных проблемных ситуаций. Непослушание, агрессия, склонность к плачу или истерикам, отказ выполнять требования родителей, склонность ко лжи. Каждый из этих случаев стоит рассмотреть отдельно. Непослушание. Это самая распространенная проблема, которая встречается практически в любом возрасте. Причем в большинстве случаев ребенок таким образом просто отстаивает свою самостоятельность. Решить проблему непослушания не так сложно. Практически всегда с ребенком можно договориться. Нужно всего лишь потратить немного времени. Представьте себе такую ситуацию. Малыш заигрался на детской площадке и никак не хочет уходить домой. Мама может отреагировать по-разному. Увести его силой, напомнить ребенку о каких-то интересных делах, которые ждут его дома, пообещать вернуться на эту площадку позже, после дневного сна или на следующий день. Попытки увести ребенка силой, приказ уйти домой, скорее всего, ничем хорошим не закончатся. Непослушание перерастет в истерику, и все впечатления от прогулки будут испорчены. Кроме того, в следующий раз ребенок вновь будет настаивать на своем и, вероятно, с удвоенной энергией, ведь он обижен, что никто не учел его интересов. Напоминая об интересных делах, мама переключает внимание ребенка с детской площадки на что-то еще. Это очень хорошая тактика, которая позволяет обойти проблему непослушания. Обещание вернуться позже – это своего рода компенсация, компромисс. Такие методы тоже хорошо работают. Вообще же, для того, чтобы с ребенком не пришлось договариваться каждый раз, стоит взять за правило тактику предупреждения. За 10 минут до предполагаемого ухода скажите ребенку о том, что скоро нужно будет идти домой. Тогда он успеет подготовиться к тому, что через несколько минут ему придется закончить игру и отправиться обедать, спать по делам с мамой и тому подобное. Предупреждать ребенка о своих требованиях вообще стоит как можно чаще. Он успевает привыкнуть к мысли о том, что ему придется что-то сделать, например, убраться в комнате или выключить мультики и пойти спать. Соответственно, и внутреннего протеста у него не возникнет. Агрессия. Бывает, что ребенок превращается в маленького монстра. Он может обзывать родителей или толкать их, агрессивно вести себя со сверстниками и даже с незнакомыми людьми. Считается, что причины такого поведения в семье. Однако это не всегда так. Малыш может быть чем-то расстроен. Ребенок может вести себя агрессивно просто потому, что у него что-то болит. Если его агрессия направлена против сверстника, не исключено, что тот его чем-то обидел. Словом, решать эту проблему нужно индивидуально. Если агрессия проявляется внутри семьи, с ребенком обязательно нужно поговорить, выяснить, почему он так себя ведет, чем он расстроен. Ни в коем случае нельзя отвечать ребенку тем же. Это может серьезно травмировать психику малыша. Если ребенок кричит «не хочу», «не буду», «уходи», дайте ему побыть в одиночестве, немного остыть, ведите себя подчеркнуто спокойно. Когда буря утихнет, вернитесь к этой ситуации и спросите ребенка, почему он себя так вел. Ни в коем случае не обвиняйте его ни в чем и не ругайте. Ваша основная цель – выяснить, в чем причина плохого поведения. Если же ребенок и сам не знает, что на него нашло, просто поговорите с ним, расскажите ему, как вам было грустно смотреть на его злость, как важно быть добрым к окружающим и к маме с папой в первую очередь. Забота, спокойствие в доме, доверительное общение с родителями – это лучшее лекарство против агрессивного поведения. Также стоит действовать и в том случае, если ребенок проявляет агрессию по отношению к сверстникам. Постарайтесь выяснить причины происходящего, а потом побеседуйте с малышом. Предложите ему представить, что кто-то начнет также его обижать. Попросите его помириться с тем, кого он обидел, извиниться перед другими ребятами. Склонность к плачу. Когда младенцы на любой раздражитель реагируют слезами, никто не удивляется. Но что делать, если частая плаксивость наблюдается у ребенка более старшего возраста? Как и в других ситуациях с проблемным поведением, необходимо найти этому объяснение. Возможно, в семье сейчас сложный период, и слезы – это защитная реакция ребенка. Постарайтесь объяснить малышу, что любые проблемы рано или поздно закончатся, и все снова будет хорошо. Важно не увиливать от ответов на вопросы, говорить с ребенком честно. Если он почувствует, что мама и папа открыты к общению, он уже немного успокоится. Причина частых слез может заключаться и в том, что ребенок привык таким образом манипулировать родителями. Он поплакал, и ему купили игрушку, разрешили лечь попозже, дали что-нибудь вкусненькое. Подобные вещи необходимо пресекать. Не идите у ребенка на поводу, когда он пытается добиться чего-то слезами. Пусть он сначала успокоится и попросит о том, что ему нужно, нормальным тоном. Если шантаж будет продолжаться, стоит занять еще более твердую позицию и принципиально не выполнять просьб ребенка, произнесенных со слезами. Отказ выполнить просьбу или требование. Многие дети – большие упрямцы. Особенно сильно это проявляется, когда родители о чем-то просят ребенка, а он не хочет этого делать. Пересилить детское упрямство только настойчивостью не удастся, ведь это может привести к конфликту. Решение этой проблемы зависит от причин ее возникновения. Малыш мог просто не понять, что от него хотят и почему. В этом случае объясните ребенку причину, по которой вы от него чего-то требуете. Например, «Сейчас ты должен пойти домой, потому что пора обедать». Повторив свое требование спокойным тоном и объяснив его причину, мама или папа, вероятнее всего, добьются его исполнения. Ребенок может не выполнять просьбы родителей из чувства протеста. Например, он на них обижен по какой-то причине. Тогда опять же нужно выяснить, что лежит в основе проблемы, и обсудить это. Даже трехлетние малыши могут протестовать, но они прекрасно понимают объяснения мамы и папы, так что не бойтесь разговаривать с ребенком, как со взрослым. Вероятнее всего, он расценит это как уважение к себе и поспешит исправиться. Напомните ребенку о том, что он уже совсем большой, а ведет себя так, как будто он еще малыш. Ложь. Обман со стороны ребенка – это особенно серьезная проблема, с которой сталкиваются почти все родители. Главное – правильно на это отреагировать. Представьте, что малыш рассказывает о том, что в садике он с друзьями видел настоящее НЛО с пришельцами. Конечно, это неправда. Но и не ложь. Это всего лишь фантазия. Не стоит их смешивать. Фантазировать даже полезно. Расспросите ребенка о том, что он видел. Включитесь в его игру ненадолго, и он почувствует в вас человека, которому можно рассказать все, что угодно. Ребенок может лгать о своих достижениях. Поверьте, делает он это не ради выгоды. Вероятнее всего, дело здесь в том, что малышу кажется, что в глазах родителей он недостаточно хорош. Поймав ребенка на такой лжи, не уличайте его сразу же, но и не хвалите за мнимые достижения. Отреагируйте спокойно, а позже, когда пройдет какое-то время, скажите ребенку, как вы его любите, напомните ему о том, что для вас он самый замечательный. Еще позже, может быть и на следующий день, стоит поговорить с ребенком о том, что ложь – это плохо, и из-за нее людям часто бывает стыдно. При этом не упоминайте о том, что вы поймали его на лжи. Скорее всего, ребенок сделает правильные выводы самостоятельно. Помните, что дети почти никогда не врут ради своей выгоды. Но даже если такое случилось, реагируйте спокойно. Скандалом и наказанием ситуацию не исправишь. Ребенок испугается и в следующий раз будет врать осторожнее. Лучше объяснить ему, почему важно всегда говорить только правду. Расскажите ему о том, что ложь еще никогда и никому не помогала стать по-настоящему хорошим. Краткий итог. Первое. Если ребенок не слушается, попробуйте переключить его внимание на что-то другое. Второе. Старайтесь предупреждать малыша о своих требованиях заранее. Лучше два раза сказать, чем один раз поскандалить. Третье. Детская агрессия требует спокойной реакции. Выясните, в чем ее причина, и обсудите ее с ребенком. Четвертое. Частые слезы – это или манипуляция, или реакция на проблемы в семье. В первом случае проявите твердость. А во втором, дайте ребенку понять, что все будет хорошо, и беспокоиться не из-за чего. Пятое. Детская ложь требует мудрости от взрослых. Не уличайте и не наказывайте ребенка. Лучше еще раз поговорите с ним о том, что врать плохо.